И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен». Что имеет в виду Моисей, когда он говорит: «А я не словесен»? Буквально по-еврейски здесь написано: «А я с необрезанными устами». У нас иногда это выражение переводят как «косноязычный». «Косноязычный». Почему Моисей сомневается в своих возможностях? Есть такое очень старинное предание, это легенда о том, что когда царевна египетская принесла маленького Моисея во дворец фараона, где она его воспитывала, фараон очень ревностно смотрел на этого мальчика. Но однажды фараон взял на коленки маленького Моисея, а Моисей взял, ну, ребенок, и ударил его по этой тиаре фараона, и у него слетела эта тиара с головы. Фараон страшно разозлился и испугался. Они были очень суеверные египтяне, все оккультисты, они очень суеверные. И он испугался, и он позвал жрецов спросить: это знак, что этот ребенок свергнет власть фараона? Что этот знак означает? Он сбил с меня вот эту тиару. И тогда жрецы сказали: а давайте проверим этого младенца. Мы принесем драгоценные камни и горящие угли и скажем: положи себе в рот. Если он драгоценный камень положит в рот, значит, он хитрый, он уже понимает, разбирается, что для него важнее. А если угли горящие, которые ярче, он положит в рот, тогда, значит, он детеныш смышленый, ну что с него спрашивать? И принесли два блюда перед младенцем Моисеем и говорят: кушай, кушай, показывают ему ртами, что-то надо есть. Он смотрит драгоценные камни, ну, они там сверкают, конечно, красиво, а тут угли. Он схватил уголь и себе в рот положил, и обжег язык, быстро выплюнул, ну, плакал, наверное, много. И якобы у него был такой вот дефект речи, и он как бы немножко стыдился этого. И он часто говорит о том, что он косноязычный, то есть он не способен внятно говорить. Но Бог силен использовать любого человека, независимо от того, как сам человек дает себе оценку. Точнее, Бог учитывает именно то, какую оценку мы себе даем. Если мы завышаем себя, если свою самооценку мы завышаем, то мы не угодны Богу. Если мы занижаем свою самооценку, мы угодны Богу. Потому что сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Моисей говорит: как же послушает меня фараон? Ведь не слушают меня сыны Израилевы. Иными словами, он говорит: я верующих не могу убедить, а ты, Господи, хочешь, чтобы я пошел к этому дьяволу, безбожнику, язычнику, и ему что-то начал бы говорить? Поистине Господь силен. И Господь вдохновит Моисея, и Моисей будет выполнять вместе со своим братом Аароном служение. И Аарон, он был как уста Моисея. Иногда Аарон говорил вместо Моисея. И в книге «Исход» иногда трудно понять, кто говорит, или прямая речь Моисея, или здесь Аарон говорит за Моисея. И далее сказано: «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Вот здесь мы видим, что после имени Моисея стоит имя Аарона. Таким образом, Писание показывает нам, что Аарон стал помогать Моисею во всем. Он стал помогать ему говорить сынам Израилевым и говорить к фараону, царю египетскому. И далее начинается перечисление начальников поколений еврейского народа. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми. Это семейство Рувимовы. Для чего здесь перечисляются имена разных людей, жизнь которых мы не знаем. Только имена некоторых людей для нас что-то значат, если об их жизни что-то рассказано в Библии. Дело в том, что каждое еврейское имя, оно имеет свой перевод. И переводя эти имена, мы как бы видим те Божьи характеристики, которые давались целым поколениям. Если мы вспомним книгу «Бытия», то имена детям давались, как правило, женщинами, но в состоянии некого пророческого озарения. И эти имена были такие точные, что эти характеристики исполнялись. Например, имя Иаков. Что означает имя Иаков? Оно означает обманщик. Оно означает обманщик. И мы знаем, как он обманул своего отца, слепого Исаака. И как потом обман вернулся к нему. И Бог поменял ему имя. Бог дал ему другое имя – Израиль. Возьмем трех патриархов – Авраам, Исаак и Иаков. Аврааму имя было изменено. Вместо Авраам – Авраам с двумя «а». И Иакову имя было изменено, потому что изменилась его жизнь. А вот почему Исааку имя не менялось? Потому что в Библии, в книге «Бытия» есть текст. Бог сказал, назовите его Исааком. А если Бог что-то сказал, ну кто может это отменить? Вот почему имя Исаака, оно не менялось. Кто-то, может быть, и хотел бы поменять его имя, если его жизнь как-то она менялась, жизнь всех людей меняется. Но это было прямое указание Божие. И хотя имена давались в пророческом озарении женщинами, но они менялись, эти имена. Иногда сам Бог менял эти имена. В случае Авраама и Иакова точно сам Бог изменил их имена. Но никто не мог поменять имя Исаака, потому что это имя повелел дать сам Бог. Слово Божие, оно живо и действенно. Никто не имеет права противиться этому слову. Это то самое слово, которым Бог сотворил небо и землю. Он сказал, да будет свет, и стал свет. Он сказал, да будет твердь, и стала твердь. И говорил Господь Моисею и Аарону, и дал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. А далее говорится, какие поколения выходили. Вот начальники поколений их. Сыны Рувима, первенца Израилева, Ханок, Ифалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Что интересно, когда говорится о начальниках поколения, и имеется в виду, что они будут выходить из Египта, говорится не только о тех реальных живых людях, которые с Моисеем пройдут через море, но называются имена людей, которые уже умерли. Рувим уже не был живым, он уже умер к тому времени. Почему так делается в этом тексте? Мы знаем из Священного Писания, что грехи родителей наследуются детьми до третьего и четвертого рода. В этом великая милость Божия. Если мой родитель не изжил свой грех, может быть, этот грех будет изжит в ребенке. Если ребенок не изжил грех, может быть, в правнуке он будет изжит, в праправнуке. И если исход совершится все-таки в той или иной семье, один хотя бы член семьи, сын или внук или правнук станет священником, благочестивым верующим мирянином и будет молиться за весь род, неким таинственным образом он как бы выводит целый род из ужасного состояния. Ведь люди судимы за свои дела будут, а главное дело человека – это его дети, его внуки, его правнуки. Как говорят, человек должен ребенка родить, дерево посадить, дом построить. Ну, дерево, кто-то придет, спилит его. Дом, могут другие люди в нем начать жить. А вот твое дитё – это продолжение твоей жизни. Это шанс. То, что ты не довершил, оно будет довершено в твоих потомках. Поэтому здесь представляется, говорится о начальниках поколений, что будет выходить все потомство, все будут выходить, и все предки будут выходить. И очень важно всегда детям вспоминать своих предков. Как сказано в послании к евреям, 13 глава, 7 стих, апостол Павел пишет: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Сыны Симеона. Я вам уже сказал, что все имена имеют какой-то смысл. Симеон, это имя переводится как «слушание». Это человек, который слушает, хорошо слушает. Вот сейчас дух Симеона среди вас, вы слушаете? И вот имя Симеона означает «это тот, кто слушает». Сыны Симеона – Имуил, и Амин, и Агат, и Иохин, и Цохар, и Саул, сын Хананьянки. Это семейство Симеона. Вот здесь дополнение – сын Хананьянки. Что значит сын Хананьянки? Это значит, что Саул не считается кошерным евреем с точки зрения иудаизма, ведь у них нация по матери. Но он выходит вместе с Моисеем из Египта. Он патриарх своего времени в своем колене, несмотря на то, что его мать Хананьянка. Вот имена сынов Левия. Левий – это священническое колено. Оно означает, вот название колена и само имя Левий – привязанный. Слово «религия» оно переводится как «связь». А Левий – это тот, кто привязан к божественным заповедям, как овечка Божия, которая привязана к воле Бога и никуда от нее не уходит. Вот имена сынов Левия по родам их – Герсон. Герсон – это означает «чужестранец». И Кааф. Кааф означает «собрание». И Мерари. А лет жизни Левия было 137. Далее. Сыны Герсона – Ливни и Шимей, семействами их. Сыны Каафовы – Амрам и Ицгар. И Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари. Мерари – это значит «горький». Махли и Муши – это семейство Левия по родам их. Родословный начинается с Левия. И приводятся имена не только сыновей, и внуков, и правнуков, и праправнуков, потому что добродетели наследуются многими поколениями. Если грехи до третьего и четвертого рода, то благословение до тысячи родов. До тысячи родов, в Писании сказано. Вот один появится благословенный в семье, так он обеспечит благословение до тысячи родов. Амрам взял Иховеду. Амрам, это имя переводится как «народ высок». Амрам – это отец Моисея. Амрам взял Иховеду, тетку свою, себе в жены. Закон Моисеев потом запретит такие браки. Но так как еще не было этих законов, то греха как бы и не было. И он берет тетку себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, и Мариам, сестру их.